Глава 30. «Пойдем со мной на прослушивание», — конючит Кристина одной из своих подружек, сидя на последней парте. «Какое прослушивание?» «Ну, то самое, что дядя проводит на своем лейбле». При этих словах я напрягаюсь и уже не столько читаю параграф, сколько прислушиваюсь к подружке сводного. «Вадим собирается участвовать, а я очень хочу посмотреть на него на сцене. Это же сплошной секс». Теперь я откровенно подслушиваю разговор одноклассниц. Он успешно прошел первый тур, а я даже не знала. Мог бы сказать мне, я бы дядю попросила и без прослушивания его взять. Но сама же знаешь, какой Черкасов гордый. Да уж, а сейчас он сам тебе рассказал? Нет же, были у дяди в гостях, и он обмолвился, что видел моего бывшего. Он же не в курсе, что мы снова вместе. Я бы сходила, смеется шатенка Виктория. Она, в отличие от других подруг Кристины, не входит в школьную команду болельщиц и в целом какая-то более инертная. В учебе не блещет, сама на рожон не лезет, но в остальном не отличается от подруг. Наверняка там можно склеить какую-нибудь восходящую звезду. Отлично, тогда я на тебя достану приглашение. А Диана и Ангелина идут? Вот еще, фыркает брюнетка, понизив голос. Ты же знаешь, как они слюни пускают на Вадика. И радовались, когда мы расстались. А после прослушивания снова могут включить режим хищниц. Держи. Вздрагиваю, когда на соседний стул опускается Лёша, протягивая мне бутылку. Спасибо. Забираю воду и чувствую, как щеки заливают румянец, будто меня застали за подглядыванием. Хотя подслушивать практически то же самое. Повторила. Фил кидает взгляд на учебник обществознания. Что-то... Я не умею лгать, а услышанная информация выбивает меня из колеи. Теперь я вспоминаю требование Вадима уйти из группы, и мне становится смешно. Если после той ночи с поцелуем я никак не думала об этих словах, поглощенная чувством вины, то теперь начинаю анализировать, с чего бы мерзавцу желать моего ухода от парней. А все оказывается гораздо прозаичнее, чем можно было предположить. Он просто убирает конкурентов, расчищая себе дорогу. И вся эта травля нужна для дестабилизации меня как солистки группы? Но это же как бы банально не звучало нечестно. Да, именно так. Но для Вадима, по всей видимости, понятия чести просто не существует. Достаточно вспомнить, как он пытался наговорить на Фила, хотя более внимательного парня, чем Лёша, я не знаю. Даже Тим никогда не проявлял такой заботы. Наверное, поэтому я и не замечала его чувств. Потому что он вел себя исключительно как мой друг, и не более. Все хорошо? Спрашивает Лёша как раз в тот момент, когда в класс вваливаются остальные участники баскетбольной команды. Я же смотрю на Вадима, пытаясь понять, как так получилось, что он от раза к разу все ниже падает в моих глазах. Наши взгляды встречаются, но его лицо остается непроницаемым. Он не демонстрирует ни единой эмоции, и меня это пугает. Сводный проходит к своему месту, и я слышу, как к нему тут же липнет Кристина. «А поехали после уроков ко мне?» Четко различаю слова девушки, но продолжение фразы тонет в гуле голосов. «Тай!» — окликает меня Фил. «А?» — не сразу вспоминаю, о чем он. «Ах да, все хорошо, но если честно, то у меня все мысли о следующем этапе». «Уверен, ты будешь блистать». Парень накрывает мою ладонь своей и сжимает ее. И вы всех порвете. Мне бы твою уверенность. Вот увидишь. Подмигивает он, задержав взгляд на моих губах. Но звучит звонок, и в класс входит учитель, заставляя переключить внимание на общество знания, которое я не люблю так же сильно, как и математику и английский. Слушай, я так соскучился. Поэтому есть предложение после тренировки сходить куда-нибудь. Говорит Фил на перемене, когда мы идем к следующему кабинету. Например, несмотря на дикий загруз, мне тоже хочется провести с ним время. К тому же вина за тот поцелуй до сих пор терзает меня. И я думаю о том, что теперь должна уделять Лёше больше внимания. В прокат вышел новый супергеройский фильм. Но если тебя не интересует такое, то можем посмотреть что-то другое. Куда собрались? Внезапно с нами равняются Вадим и его липучка. Лёха меняется в лице. С него спадает вся беззаботность, и он становится каким-то напряженным. «Мы собираемся с моей девушкой побыть вдвоем», — цедит он сквозь зубы. Если ты собрался ее куда-то пригласить, то это проблематично, потому что родители вряд ли отпустят Таю куда-то вдвоем с парнем. Говорит он равнодушно. Что за бред? Не выдерживаю. Мама знает, что мы встречаемся с Лешей. Вот именно. И что ты предлагаешь? Останавливается Фил и смотрит прямо в глаза другу. Вадим же не отводит взора, и почему-то это напоминает столкновение соперников, а не разговор лучших друзей. Пойдем вчетвером. Я как раз хотел посмотреть этот фильм. Отличная идея, мяукает Кристина, обрадовавшись непонятно почему, ведь она звала Вадима к ней домой. Или придется отложить ваши планы до выходных, подытоживает мерзавец. Алёша крепче сжимает челюсти. «Похрен, мы отсядем от вас в другой ряд», — отвечает Фил и, переплетая наши пальцы, идет дальше по коридору. «Вот только мне идея совместного похода в кино совсем не нравится».